Глава третья. На лазурном берегу Южной Франции, на утесе, что на мысе Кап-Фера, в окружении цветущих бугенвилей, на каменном балконе отдыхал в лучах предвечернего солнца человек в черном костюме. Погода для этого времени года была теплая, и солнце золотило лимонные деревья, которые теснились вокруг балкона и спускались по крутому склону холма к Средиземному морю, заканчиваясь на полосе пустынного белого берега. Дальше была бухта, заполненная стоящими на якорях яхтами. На скалистой оконечности мыса возвышался древний замок, а за ним виднелся только голубой горизонт. Человек полулежал в шезлонге, обтянутом узорчатой шелковой тканью. Его серебристые глаза были полузакрыты. Рядом с шезлонгом стоял столик с подносом, на котором находились четыре предмета. Экземпляр поэмы Эдмунда Спенсера «Королева фей», небольшой бокал с ликером, стакан с водой и нераспечатанный конверт. Поднос два часа назад принес слуга, который теперь в тени портика ожидал дальнейших указаний. Человек, снимавший виллу, редко получал почту. На нескольких полученных им письмах был обратный адрес некой мисс Констанс Грин из Нью-Йорка. Остальные вроде бы приходили из дорогой школы-пансиона в Швейцарии. Время шло, и слуга уже начал думать, что у болезненного джентльмена, нанявшего его за очень высокую плату, случился сердечный приступ. Настолько неподвижным было его тело в течение последних нескольких часов. Но нет. Вялая рука шевельнулась и взяла стакан с водой. Налила немного в бокал с ликером, отчего желтая жидкость превратилась в мутноватую желтовато-зеленую. После этого человек поднял бокал, неторопливо отпил из него, глоток был долгим, а затем поставил обратно на поднос. И снова воцарился покой, а тени близящегося вечера протянулись еще чуть дальше. Прошло какое-то время. Рука снова шевельнулась, словно в замедленном просмотре, опять поднесла хрустальный бокал с ликером к бледным губам, человек снова сделал долгий, неторопливый глоток. Потом он взял книгу с поэмой. Снова тишина. Человек погрузился в чтение, изредка переворачивая страницы. Предвечерний свет во всем своем блеске позолотил напоследок фасад виллы. Снизу сюда проникали звуки продолжающейся жизни, далекое столкновение голосов, сошедшихся в споре, плеск воды о борт яхты, двигающиеся по заливу, чириканье птиц на деревьях, слабые звуки фортепиано. Кто-то играл упражнение «Анона». Наконец, человек в черном костюме закрыл книгу, положил ее на поднос и обратил свое внимание на письмо. Продолжая двигаться так, будто он находился под водой, человек вскрыл конверт длинным полированным ногтем, вытащил письмо, развернул и принялся читать. 27 ноября. «Дорогой Алоизий, отправляя вам это письмо через Проктора, надеюсь, он сумеет доставить его вам. Я знаю, вы все еще путешествуете, и, вероятно, не хотите, чтобы вас беспокоили, но вас вот уже год как нет дома, и я подумала, что вы почти готовы к возвращению. Разве у вас не чешутся руки закончить поскорее отпуск, вернуться в ФБР и снова взяться за расследование убийств? Как бы там ни было, я хочу рассказать вам о моем исследовательском проекте, которым сейчас занимаюсь. Хотите — верьте, хотите — нет, но я уезжаю в Роллинг-Форк, штат Колорадо. Мне подсказали совершенно удивительную идею для работы. Постараюсь описать все покороче, потому что знаю, как вы нетерпеливы. Но для объяснения мне придется сделать небольшой исторический экскурс. В 1873 году в горах за континентальным водоразделом от Лидвилла, штат Колорадо, было найдено серебро. В долине возник поселок шахтеров, который назвали Роринг-Форк по реке, протекающей рядом, и добытчики застолбили окружающие горы. В мае 1876 года на одной такой отдаленной делянке бродячий медведь-гризли убил и съел одного из них. Он терроризировал поселок в течение всего лета. Город посылал охотничьи группы, чтобы выследить и убить его, но все тщетно, поскольку место там удаленное, а горы абсолютно непроходимы. Медведь остановился, лишь прикончив 11 рудокопов. Все они были искалечены и съедены. В то время об этом много говорили, много писали в местных газетах. Оттуда-то я и узнала подробности. Шериф составлял доклады и всякое такое. Но Роринг-Форк — место отдаленное, и про эту историю забыли, как только убийства прекратились. Добытчиков похоронили на кладбище в Роринг-Форке, и вскоре уже никто не вспоминал об этом. Потом руда истощилась, шахты закрылись, население Роринг-Форка сократилось, а со временем он вообще стал городом-призраком. Но в 1946 году эти земли купили инвесторы и превратили его в горнолыжный курорт. В наши дни он, конечно, один из самых модных курортов в мире, где средняя стоимость дома составляет более 4 миллионов. Такая вот история. Этой осенью старое кладбище Роринг-Форка было раскопано, чтобы освободить место под застройку. Останки сейчас находятся в старом ангаре высоко на склоне, и все спорят, что с ними делать. 130 гробов, из которых 8 останки тех, кого убил гризли. Трое остальных либо утрачены, либо так никогда и не были найдены. И вот теперь я могу сказать вам о теме моей работы. Всеобъемлющее исследование прижизненных травм костных останков 8 серебродобытчиков, убитых медведем-гризли и захороненных на старом колорадском кладбище. Никто еще не проводил широкомасштабных исследований прижизненных повреждений, нанесенных крупным хищником. Никогда. Понимаете, люди не так уж часто погибают в лапах зверей. Мое исследование будет первым. Мой научный руководитель, профессор Грег Карбон, отверг две темы, предложенные мною ранее. И я рада, что этот, простите за выражение, ублюдок, так поступил. Он бы и эту тему отверг по причинам, которыми я не хочу вас нагружать, но я воспользовалась вашими методами и наложила свои потные ручонки на личное досье Карбона. Я чувствовала, он слишком уж идеален, до недостоверности. Несколько лет назад он трахал студентку из одной своей группы, а когда она порвала с ним, ему хватило глупости провалить ее на экзамене. Она пожаловалась. Но не на совращение, а на экзаменационную отметку. Никаких законов нарушено не было, девица уже перевалила за 20, но этот подонок влепил ей F, тогда как она заслуживала A. Дело замяли. Девица получила свое A, и ее грант на обучение был продлен до конца года. То есть откупились от нее, чтобы не устраивать скандала. Я в этом не сомневаюсь. В наши дни можно найти кого угодно. Вот я и отследила ее и позвонила. Ее зовут Молли Дентон. Она работает полицейским в Вустере, штат Массачусетс. Она лейтенант, имеет награды, служит в отделе по расследованию убийств. Ни больше, ни меньше. Господи боже, чего она только не рассказала мне про моего научного руководителя. И вот я отправилась к Карбону, вооруженная парой ядерных боеголовок. Так, на всякий случай. Жаль, что вас там не было. Все прошло как по маслу. Прежде чем рассказать про мою новую идею, я этак вежливенько, спокойненько сказала, что у нас есть общая знакомая, Молли Дентон. И улыбнулась ему во весь рот, чтобы у него не оставалось никаких сомнений. Он побледнел. Ему не терпелось перейти к вопросу о моей работе. Он хотел узнать, что я собираюсь предложить. Он внимательно выслушал меня. Тут же согласился, сказал, что такой замечательной идеи не слышал многие годы, и пообещал, что проведет мое предложение через факультетский комитет. А потом, и это была лучшая часть, он предложил мне как можно скорее отправиться в Роринг-Форк. Стал как шелковый. Как раз сейчас начались зимние каникулы, и я через 2 дня уезжаю в Роринг-Форк. Пожелайте мне удачи. А будет настроение, напишите и перешлите письмо через вашего приятеля Проктора, который получит мой адрес в Роринг-Форке, как только я его узнаю. С любовью, Кори. По скриптум. Чуть не забыла сказать вам самое интересное про мою работу. Хотите — верьте, хотите — нет, но про гризли-людоеда я узнала из дневника Артура Конан Дойла. А Дойл узнал эту историю, представьте себе, от самого Оскара Уайльда за обедом в Лондоне в 1889 году. Уайльд, похоже, собирал всякие страшные истории, а это он узнал во время лекционной поездки по американскому Западу. Слуга, стоявший в тени, увидел, как его необычный наниматель закончил читать. Его длинные белые пальцы уронили письмо, и оно упало на стол, словно человек выбросил его. Рука потянулась к бокалу с ликером, а вечерний ветерок легко подхватил листы бумаги, перекинул их за перила балкона и понес дальше над кронами лимонных деревьев. Они заскользили в голубое пространство, порхая в воздухе, бессмысленно крутясь, и, наконец, исчезли из виду. Бледный человек в черном костюме не видел, не заметил этого и вообще потерял всякий интерес к письму. Так и остался одиноко сидеть на балконе высоко над морем.